Валентина Мельникова. «Колечко с бирюзой». Роман. Москва. Центр «Полиграф». 2002 год. Серия «Женские истории». Вместо пролога. Японское море. Огонь и страшная душераздирающая боль. Боль и огонь, огонь и боль. Человек вырвался из объятий настигающих его языков пламени, но огонь вновь и вновь преграждал ему путь, безжалостно лизал тело, дым выедал глаза. Он пытался кричать. Где-то совсем рядом была помощь. Были люди, которые не могли не откликнуться на его призывы. Слова рвались из стиснутого спазмой горла, застревали в нем, оставаясь в плену запечатанных нестерпимым жаром губ. Боль от ожогов, казалось, парализовала и волю, и последние силы. А за стеной огня вставала еще более страшная стена сплошного мрака. Человек чувствовал, какая-то непреодолимая сила толкает его сквозь огонь и нестерпимую боль все дальше, в объятия равнодушной и пугающей темноты. Последние силы покидали его, а вместе с ними таяла и надежда на спасение. Он перестал цепляться за крохотный островок надежды, и тут же безумный вихрь подхватил, понес, закрутил его, словно высохший лист, и поднял в запредельные выси. И в просвете между тучами, далеко-далеко внизу, мелькнул крошечный пограничный катер и догорающая суденышко контрабандистов. В доли секунды видение исчезло, а впереди возник чудовищный зев гигантской трубы, куда его с оглушительным ревом и свистом нес воздушный поток. И человек понял, что не осталось у него сил и желания бороться с этой неумолимой стихией. Не в состоянии он больше сопротивляться тому неминуемому, что ожидает его в конце последнего в жизни стремительного полета. Но внезапно смолкли и рев, и свист, исчез омерзительный запах из жерла трубы, а на смену оглушительной тишине пришли вдруг звуки, словно тысячи хрустальных колокольцев принялись исполнять хрупкую и нежную старинную мелодию. Вихрь сжался, свился в клубок и вдруг опал к ногам тонкой женской фигурки в длинном белом одеянии. Женщина протянула к нему руки, и он тотчас исчез в складках ее одежды, которые белыми крыльями взметнулись над человеком, овеяли прохладной благодатью, и сразу же отступила тьма. Женщина склонилась над ним. Нежные губы коснулись его щеки, и он почувствовал, как уходит боль, отпускает из своих тисков измученное тело. Неописуемо яркое небо накрыло их своим покрывалом, а может быть, женские глаза вобрали в себя этот успокаивающий бирюзовый цвет? Мужчина облегченно вздохнул, напряженные мышцы расслабились, и он улыбнулся. Часть первая. 1979 год. На перроне, как обычно, утром преобладали дачники. Старушки и старики, разновозрастные отпускники, мужчины и женщины с рюкзаками, сумками на колесиках, многочисленными ведрами и корзинами. Сейчас они настроены весьма благодушно. Дары садов и огородов не оттягивают руки и плечи, не ноют от усталости ноги, не кружится голова и не повысилось давление от целого дня, проведенного на солнцепеке. Полусонные дети не крутятся под ногами, а покорно держатся за руки мам и бабушек, досыпают на ходу. Мужчины торопливо докуривают беломор и мирно беседуют на извечные темы. Получится ли по возвращении выпить холодного пивка, попасть на футбол и с каким счетом продуют на этот раз портовики своим соперникам, морякам-пограничникам. Женщины заняты обсуждением более насущных семейных проблем, как распорядиться излишками выращенных нелегким трудом плодов и овощей, где достать крышки для консервирования, удастся ли вечером купить детям молока. Подходит пригородная электричка, и сразу же пестрая разноголосая толпа рысцой спешит навстречу, разбивается на несколько групп и устремляется в вагоны. Каждый раз, наблюдая за посадкой, Наташа не переставала удивляться этому действу. То ли спешная эвакуация отступающих войск, то ли взятие пиратами на абордаж торгового судна, а может и штурм крепости Измаил героическими русскими войсками. Благонравные бабули и дедки, прокладывая дорогу в вагон, шустро работали локтями, одновременно успевая вовсю поносить и железнодорожное начальство, и современную молодежь, и узкие двери, и высокие ступени, и зазевавшуюся невестку, и отставшего внука. Словом, поводов для физзарядки голосовых связок действительность подбрасывала им неимоверное количество. С молоком матери, впитавшее понятие «дефицит» и «блат», как мерило истинные ценности человека в обществе, привыкшая добиваться жизненных благ с наскока, силовыми приемами, бывшая совграждане, с такой энергией брали приступом вагоны, что ее вполне хватило бы для запуска небольшого спутника Земли. Наташа, наученная горьким опытом, предпочитала переждать штурм вагона в относительно безопасном месте у газетного киоска. За несколько минут до отхода электрички бои местного значения поутихнут, и тогда можно спокойно войти в вагон и даже иногда устроиться на свободном месте, подремать под тихое жужжание разговоров или поглазеть на пролетающие за окном пыльные кусты, промышленные корпуса и караван невысоких сопок, поросших буйной дальневосточной растительностью. На этот раз ей повезло. Шумная компания железнодорожных рабочих в оранжевых жилетах сошла через четверть часа на одном из разъездов, и Наташа уселась возле окна. Прислонившись виском к оконной раме, она попыталась было вздремнуть, но сон не шел. Стоило прикрыть веки, и перед глазами, как на параде, выстраивались шеренги стеклянных баночек и пузырьков для анализов, громоздились окровавленные бинты в перевязочной, а запах хлорки и лекарств, казалось, не оставит ее всю оставшуюся жизнь. И хотя после каждого дежурства она тщательно мылась под душем, меняла всю одежду и белье, ароматы госпиталя продолжали преследовать ее в электричке и даже дома. Наташа посмотрела на свои руки. Загрубели и шелушатся от постоянного общения с водой и хлоркой. За месяц работы она вымыла уже не менее сотни гектаров пола, но, кроме того, у санитарки ведь куча другой работы, и мытье туалетов еще не самое неприятное. Вчера в ночь, к примеру, ей пришлось делать клизмы двум морячкам береговой службы, поступившим с диагнозом острый аппендицит. Но, как выяснилось позже, они просто-напросто соскучились по сладкому, добрались до корней солодки, росшей под забором охраняемого ими объекта, и вот результат. Парни, ухватившись за пижамные штаны, согласны были идти на гауптвахту, в дисбат, куда угодно, лишь бы не подставлять задницы молоденькой санитарки. И только угроза вызова старшей медсестры Нины Ивановны Кочубей дала возможность Наташе выполнить служебные обязанности. Появление на горизонте гренадерского роста дамы, обладающей к тому же зычным генеральским басом, приводило в священный трепет не только больных, но и видавших всякое медсестер, а тем более санитарок. Даже врачи избегали вступать с ней в конфликт, изведав на своем собственном опыте ее крутой характер. Причем сама Нина Ивановна никогда спор не начинала. Но если находился смельчак, недостаточно осведомленный о порядках в хирургическом отделении, который пытался опротестовать ее решение, то уже через пару минут он выбрасывал белый флаг и спешно ретировался в безопасное место.